Первый транспорт пришел на рассвете. Хруст снега, скрип саней, фырканье лошадей, покрикивание конюхов разбудили и взбудоражили поселок. Люди вскакивали и бежали к складу посмотреть, узнать новости, раздобыть газету. Когда проснулся Колосов, со всех концов поселка раздавались голоса. Гермоген кормил горностая. Старик продолжал скрывать свою дружбу со зверьком. Юрий притаился и прислушался. В бормотании старика он уловил слова, которые тот старался выговорить. ВКП, Камчамол, Камсямол, Колгоз, Колокозы. Твердил он новые слова, стараясь выговорить их правильней, запинался и повторял снова. Юрий только теперь понял. Гермоген разучивал с горностаем новые русские слова. Занятия старика прервали закутанные в меха три широкоплечих якута. Переговорив с Гермогеном, они затащили в помещение мешки, сумки и быстро вышли. Старик захлопотал, загремел ведрами, чайниками, подбросил дрова в печь, вынул из-под нар топор и стал одеваться. «Что, много гостей будет?» — спросил Юрий, вставая. Глаза старика радостно заблестели. «Шибко много олешка есть, много стреляй можно, хорошо будет!» Колосов не стал ожидать дальнейших пояснений. Значит, пригнали оленьи стада. Он схватил шубу и, надевая ее на ходу, побежал к берегу. На льду Колымы сбилось в кучу большое оленье стадо. Вокруг на лыжах стояли пастухи. У дороги пожилой якут продавал патроны. Каждый патрон — олень. Хочешь — стреляй сам. По просьбе покупателя это делает пожилой якут. К реке сбегались жители поселка. Колосов увидел Самсонова. Тот просто сиял. «Это же калории, брат Юрка!» Потирал он от удовольствия руки и прищелкивал языком. «Сколько возьмем? Надо набрать оленины!» Захлопотал Колосов, подсчитывая наличность. «Не меньше расчетной нормы пастуха, а я могу и больше!» Заявил Самсонов. 4,5 килограмма в день? Да ты что! Где хранить? Да и надо платить!» «В заборную книжку не записывают. 4 и меньше ни грамма. Деньги найдешь ты, а где хранить, так и быть, останется за мной». «Вот обжора!» — буркнул Колосов сердито и повернулся к Николаеву. «Как вы, ребята?» «Да все равно». «Ты что же, выписывал меня голодать?» «Ну нет, брат Юрка, не согласен, протестую». Самсонов увидел Краевского и протянул к нему руки. «Брат Игорек, скажи ты свое слово, зажимают!» Занимаясь организацией пробирного отделения, Краевский редко показывался в поселке. Там и жил, в землянке рядом с лабораторией. «Что кричит наш ребенок?» — спросил он шутливо. «Валерка, да на кого ты похож? Шуба сморщилась, грязная, валенки стоптаны, подпалены!» — возмутился он. «Молодой парень с такой импозантной комплекцией и так опустился!» «Ну вот, и опять нехорошо. Один мясо жалеет, другому мой наряд не по душе. Разве я виноват, если такая комплекция? Она и есть больше требует, а на складе ничего из вещей мне не подходит. Собирали по поселку из поношенного старья. Да что с вами разговаривать, бюрократы!» Он лениво махнул рукой. На льду уже начинался отстрел. Покупатели указывали на облюбованного оленя. Якут вскидывал ружье, щелчок, и тот, вздрагивая, тряс рогами. Стадо расступалось, и он падал на колени. Олени поворачивали головы, обнюхивали, и над ним снова смыкалось стадо. Отстрел продолжался до обеда. Олени падали один за другим. Над убитыми теснились живые, а количество их как будто не уменьшалось. Смирение животных, полное равнодушие к жизни, безразличие к трупам казалось трагическим, а избиение неоправданно жестоким. Краевский стоял бледный. Колосов тоже старался смотреть по сторонам. Убить на охоте